Глава 19. Год 2024. Ополчение. К концу лета Митя Климов сам себя не узнавал. Он спал на влажной земле, подложив под голову камень, ел полусырое мясо с ножа, пробегал в день десятки километров ровной звериной рысью и на излете молодости. К тому времени средний срок жизни россиянина сократился до 30 лет против 80-100 в цивилизованных странах, почувствовал, что вырвался на новый виток судьбы, и она наконец-то стала к нему благосклонной. У него завелись друзья, и первый среди них — Леха Жбан, смуглоликий, русоголовый, поджарый, как натянутая тетива, ротоборец. Поначалу Леху приставили к нему опекуном, и отношения между ними складывались не всегда ровно. Глазастый весельчак пользовался любым случаем, любой Митиной промашкой, чтобы доказать свое превосходство, но делал это беззлобно, с юмором и ни разу не использовал свою ловкость, чтобы нанести серьезное увечье. Во многом он превосходил Митю, но не во всем. Через месяц Митя с блеском прошел первое испытание. Он должен был продержаться в течение часа против трех дружинников, но не одолеть их и не уйти от них — это невозможно, а сбить с толку, предстать перед ними неузнанным. Игра в призраки, так это называлось. Митя поразил и своих преследователей, загнавших его в болото, и сотника Данилку Гамаюнова, принимавшего экзамен. Когда дружинники, радостно улюлюкая и размахивая ременными петельками, продрались через чащу, то встретили не Митю, а волоокую речную русалку, выходящую из трясины и на ходу выжимающую мокрые волосы. Бойцы так и замерли очарованные. А Митя подошел к ближайшему из них, приставил нож к горлу и насмешливо посоветовал: «Не зевай, парень, смерть проморгаешь». Ошеломленный дружинник щелкнул пастью, будто капканом, а вышедший из кустов сотник озадаченно поинтересовался: «Как это ты проделал, Митяй? Ведь этому тебя не учили». «Кое-что из старых запасов», — Митя самодовольно ухмылялся. «Трансформация вегетатики, передача образа на расстояние. Несложная штука, но требует подготовки». Сотник дружески похлопал его по плечу. «Хватит скоморошничать. А вы, ребятки», — он обернулся к дружинникам, — «все трое покойники. Поздравляю! Охмурил вас странник». Рослые бойцы что-то невнятно залопотали, еще не придя в себя от изумления, хотя Митя уже вернулся в свой натуральный облик. После этого испытания Леха Жбан его зауважал и сбавил гонор. Как все в отряде, он понимал, что Митя — временный гость. Недаром его уже дважды водили в поселок на беседу с полковником Улитой. Большая честь, но никто ему не завидовал, напротив, поглядывали с сочувствием. Из тех, кто покидал свободные территории в одиночку, ни один не воротился назад. Погибали или нет, неизвестно, домысливали разное, но с Митей, конечно, случай особый. Из оккупированной зоны он появился целехонький, да еще привел с собой справную девку, значит, при необходимости сумеет повторить маршрут. Относились к Мите нормально. Но он так и не смог стать в дружине своим, постоянно чувствовал вокруг себя этакий дружеский холодок. В отряде числилось 45 человек, все молодые, неустрашимые воители, живущие одним днем от рассвета до заката. Самому старшему по званию и по возрасту сотнику Гамаюнову было едва за 30. Обитали в землянках, утепленных сосновыми бревнами, в каждой по 3-4 бойца. время проводили в изнурительных упражнениях и тренировках, да еще на охоте и рыбной ловле, служивших основными источниками пропитания. Таких отрядов на свободных территориях, накрытых космическим зонтиком, непроницаемым якобы даже для спутниковых систем слежения, по уверениям Лехи Жбана, было множество, десятки и сотни. Единственный смысл их существования заключался в готовности по первому сигналу выступить в поход. Когда Леха сказал об этом, Митя подумал: «Ротоборец шутит». Но тот и не думал шутить. Спросил: «А что такого? Что тебя удивило, брат?» Митя стушевался и не сразу ответил, но, видя, что опекун чем-то вроде обижен, объяснил, как понимает обстановку. «Неужели, — спросил он, — Леха Жбан или его командиры всерьез рассчитывают, что они вдруг выскочат из лесов и болот со своими копьями, луками да топориками и напугают супостата, владеющего современными военными технологиями и уже накинувшего на весь мир электронную удавку интернета? Надеяться, по мнению Мити, можно только на то, что у какого-нибудь генерала Анапрюка начнутся корчи, и он лопнет от смеха». «Ах, вот ты о чем!» — понял, наконец, Леха Жбан. «Значит, непосвященный. Но мог бы сам догадаться. Все, что ты видишь, — маскировка. Почему не расспросил ни о чем у Литу? С ним у тебя вроде бы Вась-Вась. Маскировка? Хочешь сказать, что все эти блиндажи, голубиная почта и все прочее — только видимость? И что же за этим скрывается?» «Будет приказ, сам увидишь», — важно ответил Леха. «Вроде ты парень башковитый, Митяй. Личину умеешь менять, а иногда такое ляпнешь. Тошно слушать». «Что же такое я ляпнул? Отчего тебе тошно?» В свой черед насупился Митя. Они сидели у вечернего костра вдвоем, поблизости затихал к ночи лагерь. Дозорный Тишка Кафтан от скуки поглядывал за ними из-за соснового ствола. Молоденький совсем, лет 15, играл в чукчу. «Как думаешь, — сощурился Леха, — Россию отдали и назад не заберем? Зачем тогда жить?» Митю поразил и сам вопрос, и какая-то неожиданная злоба, проступившая в голосе мирного ротоборца. Злоба, не сулившая ничего хорошего никому, и ее носителю тоже. Митя ответил растерянно: «Как вернешь? Она давно не наша». «Кто тебе наплел? Болтуны московские!» «Это правда, Леха. Пустыми мечтами бабы себя тешат. История обратного хода не имеет. Наши предки все про...» «Предки, значит, виноваты». Злоба в зрачках и в голосе не утихала, и Мите показалось, опекун нацелился врезать ему по рогам. «Успокойся, ты чего? Я ведь не радуюсь, горюю. Но чего не вернуть, того не вернуть. Подохнем холопами, как и жили». «За себя отвечай, не за всех», — посоветовал Леха. «Только запомни, холопы не те, кто на самом деле холопы, а те, кто про себя так думает. Так-то, москвич, каша у тебя в голове». Митя не захотел продолжать опасный разговор. Он выудил из золы картофелину, обдул, покидал из ладони в ладонь и съел, обжигаясь вместе с похрустывающей корочкой. Чуть позже спросил: «Леха, а ты сам видел Марфу, кудесницу?» Он раньше об этом спрашивал, но опекун как-то ловко уклонялся от ответа. Сейчас вдруг заговорил охотно: «Вот именно, Марфа. По-твоему, тоже холопка? Откуда мне знать, какая она?» «Какая?» «Как и все. Обыкновенная женщина. Из бывших пенсионерок. Пришлая, как и ты. На северах 10 лет назад про нее слыхом не слыхали». «Так ты видел ее или нет?» «Видел, не видел, ну чего заладил?» Леха хотел вторично разозлиться, но внезапно заулыбался. «А знаешь, сколько за нее деньжищ дают?» «Вроде 10 лимонов». «Ага, 10. Но поймать не могут». «Был случай. Марфа в скиту жила. Силу копила не здесь, в срединной полосе, куда колпак не достает. Выследили ее, окружили. Весь лес взяли в кольцо. Технику согнали со всего региона. Самых крупных командос послали, чтобы взять живой или мертвой. Представь, Митяй, на одну бабу целое войско. А Марфа в хибенке сидит и за конца поглядывает. Главный генерал, сука отвязная, по кличке Проколотый Баллон, команду дал выкурить стерву напалмом. И чем кончилось, как думаешь, Митяй?» У опекуна глаза светились вдохновением. «Почем я знаю?» «Взрыв произошел наподобие ядерного. Вся округа запылала, все войско полегло, кроме Проколотого Баллона. Он заговоренный оказался, с легкими из нержавейки. От него потом сведения получили, как из черного ящика. А на месте скита, слышь, Митяй, забил родник чудодейственной силы. Кто набредет, кому удастся водиться и спить, тот 2 жизни живет за место одной». Возбуждение у Лехи угасло, глядел на новобранца с подозрением. «Кажись, Митяй, не совсем веришь, а?» «Почему не верю? Очень даже верю. Мало ли чудес на свете. У меня был знакомый бомж, дядька Григорий. Погоди со своим Григорием. Марфа и есть чудо. Напряги у Мишка-то. Как ее можно увидеть, пока сама не позовет?» «И то верно», — согласился Митя. У него прежде не было друзей. Леха первый, кто открыл ему душу. И Митя испытывал такую нежность к сильному, ловкому, неустрашимому, чуть-чуть заколдованному ротоборцу, как если бы увидел свое отражение в проточной воде. В награду за успешный экзамен ему разрешили свидание с Дашей. Причем тут была такая тонкость. Он на это свидание не напрашивался. Вообще никого о матрешке не спрашивал и не знал, что с ней. Даже бывая у полковника, из гордости делал вид, будто и не помнит ее, а Улита, лукаво поглядывая, молчал. Митя строго соблюдал неписанное правило. Настоящий мужчина, хоть и россиянин, не станет переживать из-за бабы. Это стыдно, унизительно, но тоска томила с каждым днем все пуще. Рыжая крепко запустила ноготки в его сердце, не отпускала ни во сне, ни наяву. Бывало, после утомительного дня только преклонит голову на камушек, только веки сомкнет в блаженной усталости, кажется, пинками не подымешь, а она, рыжая затейница, тут как тут, присядет рядом, пальчиком прикоснется к губам. «Бедный Митенька, устал мой мальчик, ой-ой-ой!» Он руки протянет, чтобы обнять, а в них пустота. Откроет глаза. Да вот же она, озорница, смеется, строит умильные рожицы. Глубокая синь в очах. «Ну что же ты, Митенька, хочешь? Возьми, я не прячусь». «Разбери после этого, где сон, где явь?» А тут после утренней пробежки через бурелом Данилка Гамаюн отозвал в сторонку. «В монастырь найдешь дорогу, Митяй?» «В какой монастырь?» «Так в тот, Где зазноба осталась?» Митя насторожился, но в глазах у сотника ничего, кроме приязни. «Найду, коли надо. А что?» «Ничего. Можешь навестить, но так, чтобы к вечеру вернуться». «Зачем мне это?» — не поддался Митя. «Не хочешь — не надо. Я ведь... А кто разрешил?» «Моего слова выходит мало», — ненатурально нахмурился сотник. «Сам знаешь, что мало, Гамаюн». «Что ж, верно. Улита тебе кланяется. Доволен, старик, как ты русалку изобразил». У ворот в поселок на дощатом настиле встретил его никто иной, как кудлатый Егорка, гонец по особым поручениям, заплясал, обрадовался, словно вернувшемуся родичу. Когда шли по улице, женщины в палисадниках приветливо их окликали, махали платками, и не только Егорке, как в первый раз, но и Мите. Двое голопузых детенышей вывалились из калитки, с визгом покатились под ноги. Егорка подбросил к небу одного, Митя, детеныш повис на ноге, второго. Значит, его принимали за своего. Он и сам чувствовал себя своим. Серые избы, огороды, скотину на дворах, просветленные лица женщин — все вокруг видел каким-то новым, умиленным зрением. Миновали кирпичное здание, где его принимал полковник Улита. Следующие два раза Митя встречался с ним в лесном бункере. Также на крылечке сидел дюжий детина в тельняшке со звуковым ускорителем, но на сей раз не грозился пульнуть, напротив, весело окликнул: «Эй, Егорша, заходи, чайку попьем! Баранки свежие есть!» «Некогда!» — отозвался гонец. «Тетка Дуня вернулась, не знаешь?» Детина надулся. «Не сторож я твоей тетки, Егорша». В самом конце улицы, у крайнего дома на огороде, молодая женщина, низко согнувшись, пропалывала клубничную грядку. Митя ее не сразу узнал. В длинном сером платье, раскинувшемся колоколом, с головой туго схваченной темной косынкой, волос не видать, крестьянка и крестьянка. Женщина подняла голову, сверкнули сапфиры глаз, и Митя обмер, будто от изнеможения. Даша выпрямилась, уронила руки, покачнулась, и снова он услышал заветное сердечное: «Ой, Митенька!» Чуть позже сидели в избе у оконца, и Даша угощала его клюквенной настойкой. Егорка откланялся, не заходя на двор, понимал, времени у них мало, и не стал мешать. Разговор вязался плохо. Митя чувствовал перед ним другая женщина, незнакомая, не та, которая была раньше, не матрешка, не мутантка, не просветленная, а какая-то чужая. «Как поживаешь?» — спросил Митя. И Даша охотно рассказала, что поживает хорошо, в трудах и молитвах, ни о чем не жалеет и никуда больше не стремится. С ней еще 8 насельниц, но сегодня с утра все отправились в лес по грибы. «Тебя почему не взяли?» «На мне ужин и уборка по дому», — спокойно ответила Даша. «Сам-то ты как, Митенька?» Митя сказал, что у него тоже все в порядке. На днях поставили в дружину. Похвалился, что прошел первое испытание, и все им довольны, включая полковника Улиту. «Не о том говорим, да, Митенька?» — улыбнулась Даша. «О чем еще говорить?» — будто удивился Митя. «Повидались, и ладно». Черная тоска его давила, похожая на наркотическую ломку. «Спасибо за угощение. Пожалуй, пойду. К вечеру добраться надо, а путь не близкий». Стал подниматься, круша железо в позвоночнике, но Даша первая вскочила, повисла на нем. Так тяжко повисла, что оба упали на пол. И там, лежа на полу, Даша по секрету прошептала в ухо: не могу без тебя, Митенька. Как хочешь, а вовсе не могу. Пожалей меня, голубчик. Так же шепотом Митя уточнил. Может, без секса скучаешь? Наврала я все, Митенька. Ни чуточку мне нехорошо, плохо. Покоя как не было, так и нет. Не могу без тебя, миленький мой. Что же делать? Надо терпеть. Возьми с собой. Куда? В лагере женщин нет, мужики одни. Поплакала Даша немного, и так они крепко обнялись, что усыпили друг дружку. Разбудили их женщины, когда вернулись домой. Солнце уже пошло на закат, и Митя заспешил. Даша кинулась провожать, но ее не пустили. Пожилая бабенка напутствовала его в сенцах. «Не оставляй ее надолго, женишок. Точится, бедняжка». «Как это точится?» «Худеет, линяет, разве не видишь? Старается, как умеет, а выйдет худо. Помочь только ты можешь, иначе помрет». «От какого же вируса?» «Любовь. Самая страшная болезнь на свете, москвич». В печальных женских глазах мерцало высшее знание, какое дается лишь страданиями, но Митя даже именем ее не поинтересовался. Всю обратную дорогу думал о Даше, о том, что могло случиться с крохотным матрешкиным умишком. Допустим, Даша занедужила любовью, о которой писали в старых книгах, и, допустим, это смертельно. Но эта штука не может быть заразной. Почему же тогда, обнимая ее, погрузившись в глубокий сон, он сам вдруг поверил, что они уже на небесах? И почему так тягостно пробуждение? В лагере, едва на подламывающихся ногах добрел до блиндажей, к нему кинулся Леха Жбан и сообщил потрясающую новость, которая враз вышибла из башки все глупости. «Завтра пойдешь в стратегический центр», — выдохнул Леха. «Что еще за центр?» «Не верил про Марфу, сам ее увидишь». В сдавленном голосе Лехи звучало нечто большее, чем уважение, может быть, зависть. «Откуда знаешь?» — спросил Митя. «От верблюда», — ответил друг.